У него есть бельгийское шоколадное мороженое?» Я почувствовал сладковатый запах гашиша. «Может ли это повлиять на моего сына, который спит наверху? Как насчет пассивного воздействия наркотика?» «Он не от мистера Милана», — фыркнул неуклюжий парень. «Он сосед сверху». «Сверху?» — переспросил толстяк. «Хочет, чтобы мы приглушили звук». «Вы что, беспокоим его?» «Наверное». И они расхохотались. Я ожидал личных угроз, всего чего угодно, но только не насмешек над собой. «Нет проблем, приятель», — прохихикал толстяк. «Мы будем тихими, как крысы». «Вы нас не услышите». «Что там крысы делают?» «Пищат», — проговорил неуклюжий. Они обнялись и захохотали. «Благодарю», — ответил я. «Мой сын, ему 7 лет, он без вопросов, приятель». Они захлопнули дверь перед моим носом. И пока я поднимался в квартиру Джины, музыка чудесным образом стала тише, во всяком случае уже не била по голове. «Молодец, Гарри!» В ответ я улыбнулся, как бы говоря, что ничего такого я не сделал. И тут вдруг музыка буквально взревела. «Вот ведь мерзавцы!» — воскликнул я, направляясь к двери. «Не уходи!» Я взглянул на нее. Она плотнее запахнулась в свое кимоно, как будто хотела спрятаться в нем. «Джина, ты ведь позвала меня не только из-за этих идиотов внизу?» «Да». Я обнял ее за плечи, и мы прошли в ее квартиру. Это была дорогая квартира, но совершенно очевидно съемная. Тяжелая, старинная английская мебель, кроваво-красный кожаный диван, гравюры Густава Климта на стенах. Все это было выбрано не Джиной, которая предпочитала современный, легкий стиль, что-нибудь японское. А эта квартира выглядела так, будто ее оформляла сама королева Виктория. Мы сели на кроваво-красный диван. «Что-нибудь с твоим отцом?» Я ведь не стал спрашивать у нее по телефону, что с ним такое. Поскольку мой отец умер, я, как настоящий фаталист, считал, что любой пожилой человек, заболев, уже не выздоравливает. «С отцом все в порядке». Она впервые улыбнулась, вытерев нос тыльной стороной ладони. «Он глупый старик, который вывихнул бедро, решив заняться сноубордингом». «Сноубордингом?» Я догадывался, что с ним что-то не в порядке. Только то, что было не в порядке всю его жизнь. Он все никак не повзрослеет. Свои туфли я снял в прихожей. Даже в съемной квартире мне не нужно было напоминать о том, что Джина предпочитает, чтобы туфли снимались у входа по-японски. Теперь я ступнями чувствовал, как вибрирует пол. «Пойду и поговорю с этими кретинами». «Не надо, Гарри. Не волнуйся, они меня не тронут. Они детки из приличных семей, состоятельных и уважаемых». «Значит, они не такие, как мы». «Совсем не такие». Я посмотрел на нее. Несмотря на усталость и слезы, несмотря на прошедшие годы, у нее была все та же сияющая красота, как и тогда, когда я впервые увидел ее. Но с Джиной что-то случилось. Что-то ужасное. «Пойди посмотри, как там Пэт, ладно? А я заварю нам с тобой чаю. Жасминовый подойдет? Это все, что у меня есть». «Жасминовый подойдет». Джина пошла в маленькую кухню, а я заглянул в комнату, где увидел знакомую фигурку с растрепанными волосами. Мой сын, 7 лет, спящий в одной из двух спален в съемной квартире на Белсайз-парк. а я живу в нескольких километрах отсюда с другой женщиной».